Внутренний монолог с позиции Макбета. Сценическая задача Макбета – заставить тебя освободить меня от чувства вины. Макбет. Акт 2, сцена 3. Стоило ли оно того? Мои руки все в крови. Я убил человека и никогда не буду прежним. Я ужасный, злой человек, и я попаду в ад. Макбет. Глядя на свои руки, смотри, какой печальный вид. Кровь была везде, я не хотел этого делать, а ты меня заставила. Зачем только я тебя послушал? Леди Макбет, не вижу, о чем жалеть. Как ты можешь так говорить? Это было ужасно. Но ты можешь говорить все, что хочешь, потому что ты там не была. Что мне теперь делать? Мне кажется, кто-то мог меня увидеть. Мне кажется, я слышал голоса, или, может быть, я просто схожу с ума. Макбет, один из них во сне захохотал, другой вскричал «Убийство!» И вдруг проснулись оба. Притаясь, я слушал. Помолившись, оба снова уснули. Видишь, насколько это ужасно. Ты думаешь, что ты всегда права. Возможно, на этот раз ты ошиблась, леди Макбет. Там за стенкой двое спят. Эй, ты меня вообще слушаешь? Я сказал, что, возможно, я попался. Но нет, ты никогда не слышишь то, что я говорю. Тебе все равно. Ты меня не любишь, ты считаешь меня слабым и глупым, но говорю тебе, возможно, есть свидетель. Погоди-ка, или ты с самого начала хотела, чтобы меня разоблачили? Коварная ты стерва, Макбет. Один воскликнул «Господи, помилуй», другой «Аминь», как будто увидав, как прячусь я во тьме и оградившись молитвой от соседа-палача. А я, услышав «Господи, помилуй», за ними вслед не мог сказать «Аминь». «Мне так плохо! Я чувствую такую вину, а ты разговариваешь со мной покровительственным тоном и делаешь вид, что ты выше всего этого. Что с тобой? Есть в тебе хоть что-то женское? Почему я вообще на тебе женился?» «Леди Макбет, зачем вдаваться в пустяки такие?» «О да! Если ты такая умная, скажи что-нибудь на это, Макбет». «Что помешало мне сказать «Аминь»? Я жаждал благодати, и, однако, «Аминь» застрял в горле у меня». «Так, почему, почему? Ответь. Ты сейчас опять скажешь что-нибудь настолько же бессердечное. Откуда в тебе столько холода, а?» «Леди Макбет, напрасно сделанное углубляться, сойдешь с ума». «Ну, вот опять. Снова ты меня ни во что не ставишь». Возможно, я действительно сейчас свихнусь, но нет, тебе все равно. Слышь ты, змеюка подколодная, мне кажется, у меня реально едет крыша. Макбет, почудился мне крик, не надо больше спать. Рукой Макбета зарезан сон, невинный сон, тот сон, который тихо сматывает нить из клубка забот, хоронит с миром дни, дает усталым труженикам отдых, врачующий бальзам больной души. Сон — это чудо матери природы, вкуснейшее из блюд в земном пиру. Замечательно, настоящий бред сумасшедшего, коим я теперь являюсь. Какие еще тебе нужны доказательства, что я действительно болен? Леди Макбет, о чем ты это? О чем ты это? О чем ты это? Мне кажется, все яснее ясного, я схожу с ума. Ты ведь никогда не слушаешь меня, да? Не допускаешь мысли, что я могу сказать что-то важное, окей? Давай попробуем еще раз. Но на этот раз слушай меня, я очень, очень постараюсь, чтобы ты меня поняла, Макбет. Всюду разносилось «не надо больше спать», «гламистский тан». Зарезал сон, и больше танк Авдорский не будет спать, Макбет не будет спать. Теперь ты понимаешь, я хочу сказать, что даже до идиота бы дошло, но не до тебя. Ты думаешь только о себе, о себе, о себе, о себе. Ты чертова эгоистка, леди Макбет. Но кто ж так мог кричать? Не падай духом, мой благородный тан. «Ну вот опять. Снова ты от меня отмахиваешься. Ты рта не можешь раскрыть, чтобы меня не унизить, не чувствовать себя дураком. Достань воды и на руках отмой улики эти. Зачем кинжалы ты сюда принес? Их место в спальне. Отнеси обратно и слуг за пачкой кровью. Ни за что туда больше не пойду, иди к черту. Я рисковал своей жизнью, и что я получил? Мне кажется, убить короля было безумием. Но если ты думаешь, что я сделаю что-то еще, ты даже еще безумнее, чем я. Боже, от одной мысли обо всей этой крови мне хочется блевать. Макбет, не могу. На сделанное вновь взглянуть не в силах. Ты думаешь, что ты меня контролируешь? Но я не собираюсь этого делать. Ни за что, хоть убей меня. Леди Макбет, какой безвольный. Ну вот опять, ты снова меня унижаешь. Дай я отнесу. Я не боюсь покойников и спящих, как нарисованных на полотне, лишь детям, страшной черти на картинках. Я кровью, если он кровоточит, так слуг раскрашу, чтобы на них сказали: «Ну да, ты это сделаешь. Ты думаешь, что все делаешь лучше меня. Отлично. Давай посмотрим, как ты справишься со всей этой кровью». Внутренний монолог с позиции леди Макбет. Сценическая цель, леди Макбет, заставить тебя подарить мне власть. Макбет, акт второй, сцена вторая. Наконец-то ты убил их. В прошлый раз ты струсил. Почему? Да потому что ты вообще трус по жизни. Поверить не могу, что я за тебя вышла. Макбет, глядя на свои руки, смотри, какой печальный вид. Нет ничего подобного. До тебя еще не дошло. Теперь ты станешь королем. И что еще важнее, я стану королевой. Леди Макбет, не вижу, о чем жалеть. Теперь давай прекратим твою нелепую паранойю и подумаем, как нам получше распорядиться властью, которую мы только что получили. Макбет, один из них во сне захохотал, другой вскричал «убийство», и вдруг проснулись оба. Притаясь, я слушал, помолившись, оба снова уснули. Ну и что с того? Это что-то меняет? Ты теперь король. Можешь делать все, что захочешь. Леди Макбет, там за стенкой двое спят. Ну вот опять. Есть же очень простое решение, но ты слишком глуп, чтобы его сформулировать. Да, быть королевой будет забавно. Макбет, один воскликнул: «Господи, помилуй!» Другой: «Аминь!» Как будто увидав, как прячусь я во тьме и оградившись молитвой от соседа-палача. А я, услышав «Господи, помилуй!», за ними вслед не мог сказать «Аминь!». Не думай об этом. Думать это вообще не твое, если честно. Леди Макбет, зачем вдаваться в пустяки такие? Не заморачивайся. Я же не заморачиваюсь. Подумай о деньгах, о безграничной власти. До тебя разве еще не дошло, как будет круто править целой страной? Ты просто слабак. Что я в тебе в свое время нашла? Макбет, что помешало мне сказать «Аминь»? Я жаждал благодати, и однако «Аминь» застряло в горле у меня. Чувство вины — это как заноза в заднице. Боже, ты такой же, как твоя жалкая мамаша. Леди Макбет, напрасно в сделанное углубляться. Сойдешь с ума. Видишь, как все просто? Просто слушайся меня, и все будет в порядке. Макбет, почудился мне крик. Не надо больше спать. Рукой Макбета зарезан сон. Невинный сон, тот сон. Нытье, нытье. Одно только бессвязное нытье. Боже, есть в тебе хоть что-то мужское? Неудивительно, что у нас в спальне ничего не происходило уже. Я даже не могу вспомнить, с каких пор. Который тихо сматывает нити с клубка забот, хоронит с миром дни, дает усталым труженикам отдых, врачующий бальзам больной души. Сон — это чудо матери природы, вкуснейшее из блюд в земном перу. Да-да, все с тобой ясно. Леди Макбет, о чем ты это? Ты сделал это, ты убил человека, и ты уже не можешь этого изменить. Но зато ты теперь можешь извлечь из этого выгоду. Но ты во всем видишь только плохое, потому что ты чертов нытик. Макбет, всюду разносилось, не надо больше спать. Ну вот, опять. Попробуй подумать о чем-нибудь другом для разнообразия. Гламистский Тан зарезал сон, и больше Тан Кавдорский не будет спать. Макбет не будет спать. Весь этот бред меня уже реально достал. Ты не сходишь с ума. Все будет в порядке. «Успокойся. Если не можешь уснуть, я дам тебе свое снотворное, леди Макбет. Ну, кто ж так мог кричать? Не падай духом, мой благородный Тан. Я что, должна сама обо всем думать? Достань воды и на руках отмой улики эти. Зачем кинжалы ты сюда принес? Почему во имя всего святого ты притащил орудие убийства обратно сюда? Как вообще можно быть таким непроходимым тупицей? Их место в спальне. Отнеси обратно и слуг запачкай кровью. Почему в нашей паре я должна думать за двоих? Это ведь мужчина должен заботиться о женщине. Когда я тебя впервые встретила, ты был сильным, красивым и смелым мужчиной. Что произошло? Сейчас ты безмозглый дегенерат и размазня. Если бы ты не был королем, я бы здесь не осталась. Макбет, не могу. На сделанное вновь взглянуть не в силах. О, похоже, ты на меня разозлился. Прям боюсь. Леди Макбет, какой безвольный. Окей, попробуем иначе. Если я хочу, чтобы что-то было сделано хорошо, то нужно это сделать самой. Все как всегда. Боже, как я тебя презираю. Дай отнесу. Я не боюсь покойников и спящих, как нарисованных на полотне. Лишь детям страшны черти на картинках. Я кровью, если он кровоточит, так слуг раскрашу, чтоб на них сказали, ты беспомощен, как младенец. Просто измажь кого-нибудь в королевской крови, и вуаля, вот они, настоящие убийцы, а мы ни при чем. Знаешь, ты и сам бы легко это сделал, если бы не был бесхребетным недоумком. Благодаря внутреннему монологу становится понятно, что в этой сцене могла бы участвовать любая давно женатая пара, переживающая конфликт, касающийся вопросов власти. При всей высокопарности и возвышенности шекспировского языка внутренний монолог отсылает к простым человеческим реалиям. Время и место действия не имеют никакого значения. Люди всегда остаются людьми, и наши самые подлинные, самые фундаментальные мысли и переживания, например, конфликты, происходящие между людьми, давно живущими в браке, всегда будут неизменными. Внутренний монолог делает любой диалог, относящийся к какой угодно эпохе, жизненным и актуальным, как для актера, так и для современной аудитории. Продолжайте внутренний монолог, пока вы окончательно не уйдете со сцены или пока режиссер не скажет «снято». Тот факт, что вы направляетесь за кулисы или что никто больше ничего не произносит, не означает, что сцена закончена. Внутренний монолог – это принципиально важный инструмент. Ваш мозг продолжает думать даже тогда, когда вы молчите. У великих актеров в голове всегда звучит мощный внутренний монолог. Посмотрите какую-нибудь сцену с одним из легендарных актеров и обратите внимание на то, как долго на нем задерживается камера. Почему операторы снимают его даже в момент, когда он молчит, и право произнести прочувствованную речь переходит другому актеру? Чаще всего это происходит потому, что не говорящий ни слова актер использует внутренний монолог. Его внутренний монолог отражается у него на лице, в его глазах, в его осанке, в движениях его рук. Нередко актер, использующий внутренний монолог, излучает больше страсти, чем тот актер, который в данный момент говорит. Внутренний монолог – один из самых мощных инструментов в арсенале актера.